Иисус очищает храм. В Иерусалиме был прекрасный храм. Все евреи гордились им. Во дворе храма всегда было многолюдно. Люди отдавали священникам животных, чтобы принести их в жертву. Богатые люди приводили коров или овец, но для бедных это было слишком дорого, и они приносили обычно нескольких голубей. Это была их жертва Богу. Не все евреи жили близко от храма. Многие жили очень далеко, и им было нелегко вести жертвенное животное из своей деревни или города. Поэтому они покупали этих животных в Иерусалиме. Но знаешь, что в этом было плохого? Продавцы жертвенных животных приходили во двор храма с коровами, овцами и голубями. Поэтому храм превратился в большой рынок. Продавцы и покупатели кричали и ссорились. Коровы мычали, овцы блеяли, а голуби ворковали в своих клетках. Там стоял ужасный шум. И все это прямо перед святилищем. Там же сидели и люди, менявшие деньги. Деньги лежали на столах перед ними. И вот однажды Иисус пришел со своими учениками в Иерусалим. Через несколько дней должна была начаться Пасха, и Иисус хотел присутствовать на празднике. Но придя в храм, Иисус увидел толпящихся людей и услышал весь этот шум. Иисус — Сын Божий, и храм — это дом Его Отца. Люди же превратили дом Его Отца в рынок. «Это ужасно. Продавцам и менялам здесь не место», — подумал Иисус. Подобрав с земли веревки и сделав из них бичи, он стал выгонять животных из храма. Продавцам голубей он сказал: «Берите свои клетки и уходите. Как вы смели превратить дом моего отца в рынок?» Евреи страшно рассердились на Иисуса. «По какому праву ты это делаешь?» — стали они спрашивать его. И только ученики Иисуса знали ответ на этот вопрос. Иисус — Сын Божий, пришедший на землю.